Глава третья. «А знаешь, я тебе думал, — сказал Сергей Иванович, — это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде. Как мне порассказал этот доктор, он очень неглупый малый, я тебе говорил и говорю, нехорошо, что ты не ездишь на собрания и вообще устранился от земского дела. Если порядочные люди будут удаляться, разумеется, все пойдет бог знает как. Деньги мы платим, они идут на жалование, а нет ни школ, ни фельдшеров, ни повивальных бабок, ни аптек, ничего нет». «Ведь я пробовал, — тихо и неохотно отвечал Левин, — не могу». «Ну что ж делать?» «Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушие, неумение я не допускаю. Неужели просто лень?» «Ни то, ни другое, ни третье. Я пробовал и вижу, что ничего не могу сделать», — сказал Левин. Он мало вникал в то, что говорил брат. Вглядываясь за реку на пашню, он различал что-то черное, но не разобрать, лошадь это или приказчик верхом. «Отчего же ты не можешь ничего сделать? Ты сделал попытку, и не удалось, по-твоему, и ты покоряешься. Как не иметь самолюбия?» «Самолюбие, — сказал Левин, задетый за живое словами брата, — я не понимаю. Когда бы в университете мне сказали, что другие понимают интегральные вычисления, а я не понимаю тут... самолюбие. Но тут надо быть убежденным прежде, что нужно иметь известные способности для этих дел. И главное в том, что все эти дела важны очень». «Так что же, это не важно, — сказал Сергей Иванович, задето за живое и тем, что брат его находил неважным то, что его занимало, и в особенности тем, что он, очевидно, почти не слушал его. «Мне не кажется важным. Не забирает меня. Что же ты хочешь?» — отвечал Левин, разобрав, что то, что он видел, был приказчик, и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они перевертывали сохи. «Неужели уж отпахали?» — подумал он. «Но послушай, однако», — нахмурив свое красивое умное лицо, сказал брат, — «есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком, искренним человеком и не любить фальшь. Я все это знаю. Но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь неважным, что тот народ, который ты любишь, как ты уверяешь?» «Я никогда не уверял, — подумал Константин Левин, — мрет без помощи. Грубые бабки замаривают детей, и народ коснеет в невежестве и остается во власти всякого писаря. А тебе в руки дано средство помочь этому, и ты не помогаешь, потому что это не важно». И Сергей Иванович поставил ему дилемму: «Или ты так не развит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать, или ты не хочешь поступиться своим спокойствием, тщеславием. Я не знаю, чем, чтобы это сделать». Константин Левин чувствовал, что ему остается только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу, и это его оскорбило и огорчило. «И то, и другое, — сказал он решительно, — я не вижу, чтобы можно было как. Нельзя, хорошо разместив деньги, дать врачебную помощь. Нельзя, как мне кажется. На 4000 квадратных верст нашего уезда, с нашими зажорами, метелями, рабочую порой я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь, да и вообще не верю в медицину». «Ну, позволь, это несправедливо. Я тебе 1000 примеров назову, но а школы?» «Зачем школы?» «Что ты говоришь? Разве может быть сомнение в пользе образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякого». Константин Левин чувствовал себя